Глава 1. Утро 1 сентября выдалось тихим и ясным, и Гарри даже показалось, что лето еще не закончилось, что сейчас они с братом, прихватив любимые рогатки, отправятся в Малфой Минор, где будут стрелять по мишеням, пугать павлинов, дурачиться, строя планы на новые проказы. «Гарри, Гарри, дорогой, нам пора!» Тетя как-то нерешительно положила руку ему на плечо и тут же убрала ее обратно. Она была расстроена предстоящей разлукой, расстроена тем, что ему придется отправиться в Хогвартс, прямо в лапы ненавистного директора. Гарри чувствовал ее беспокойство, но ничего изменить было невозможно, даже если небо обрушится на землю, ехать в Хог ему придется. «Да, я сейчас», не дожидаясь, когда начнут задавать вопросы, мальчик метнулся вверх по лестнице в комнату. Секунду спустя до оставшихся внизу донесся выкрик Дамблдора. «Это ради общего блага, мой мальчик один». В комнате Гарри и Дадли стоит зачарованное изображение Дамблдора в полный рост. Мальчики используют его как мишень для дротиков. Едва договорив, он повторил эту фразу снова, а потом еще раз. Не успели последние слова затихнуть, как на лестнице снова раздался топот, и Гарри, азартно блестя глазами, присоединился к небольшой компании, собравшейся в прихожей. Неужели получилось? Дадли не мог сдержать восхищение. Я загадал на удачу, так что не получиться просто не могло. Три штуки подряд Дамби прямо в пятак. Ну, вы, должно быть, слышали? Гарри скромно потупился, но скрыть торжество ему так и не удалось. Северус представил, как смотрится Дамблдор с тремя дротиками в носу и, не удержавшись, фыркнул, пообещав себе, что позже обязательно зайдет в комнату мальчиков, полюбоваться на это зрелище. «Да ты крут, братишка!» Рассмеялся Дадли и тут же погрустнел. «Мне будет ужасно тебя не хватать, мне тоже, Дад, мне тоже!» Гарри почувствовал, как в глазах защипало. Он привык, что Дадли всегда рядом, и точно знал, ни Драко, ни остальные друзья не смогут его заменить. Как жаль, что нельзя было дать ему сквозное зеркало, так они смогли бы продолжать общаться. «Ничего, Дад, я тебе каждый день писать буду, ты только свой блокнот не потеряй». «Гарри, Дадли, мальчики, ну что вы?» Голос тети Петунии сделался подозрительно гнусавым. «Дадли, ты же знаешь, что нам разрешено навещать тебя раз в месяц, и мы обязательно будем брать зеркало с собой, чтобы вы могли пообщаться. КХМ, простите, что прерываю». Никто и не заметил, как на пороге появился Люциус Малфой. «Если мы сейчас все не поторопимся, вместо поездки на Хогвартс-экспрессе придется трансгрессировать в Хагсмит. И тогда проблемы с директором ты, Гарри, заработаешь раньше, чем попадешь в школу. Да я еще не родился, а он мне уже проблемы обеспечил», — фыркнул Поттер. «Гарри, тебе стоит относиться к хорошим советам серьезнее, а то я решу, что плохо тебя учил», — вкрадчиво посоветовал Северус, и мальчишка тут же притих. «Северус, я буду стараться, честное слово, и про затонувший корабль с детьми я помню». 2. Для тех, кто не читал первую часть, в детстве на Гарри произвела большое впечатление история о том, что с подачи короля Артура и Мерлина утлый корабль с детьми был отправлен в море, где и затонул. Именно так Северус и Петуния положили начало формирования образа Дамблдора в сознании Гарри. «Вот и отлично, давайте прощаться, а то и вправду можем опоздать». Все по очереди обнялись и направились на выход. Уже у калитки Дадли спохватился. «Ой, чуть не забыл. Держи и будь осторожен». Он сунул Гарри в руку маленький брелок-кораблик. «Спасибо, Дад. Обязательно буду. Даже не сомневайся». Запихнув подарок в карман, Гарри крепко обнял брата на прощание и нырнул в кусты, из которых почти немедленно донеслись хлопки трансгрессии. Платформа 9 имела поистине ошеломляющий вид. Здесь все шумело, мельтешило, ухало, мяукало, перемещалось и издавало радостные приветственные возгласы. Гарри никогда не был робкого десятка и в любой суматохе чувствовал себя как рыба в воде, но тут даже он поежился. Спасибо, что они явились сюда большой компанией. А каково было бы оказаться здесь в сопровождении тети Скриба или еще хуже, в одиночестве? Несмотря на то, что он стоял в окружении друзей и их родителей, Гарри вдруг остро почувствовал, насколько ему не хватает Северуса. Северуса, который всегда был рядом, помогал, защищал, наставлял, пришлось расстаться с ним еще в Литтл-Уингинге. И виноват в этом был директор, потребовавший у Снеи поклятву, что тот не станет провожать Гарри и не объяснит ему, как попасть на нужную платформу. В душе поднялась волна гнева, и счет к Дамблдору многократно увеличился. Поттер сжал в кармане подаренный братом брелок и задышал медленно и глубоко, как учил Северус. Постепенно гнев начал отступать. «Ничего, ничего, главное, не терять голову и хорошенько осмотреться, подумать, разобраться что к чему, а там уже видно будет, как дальше действовать». Только немного успокоившись, Гарри заметил, что на платформе стало не просто шумно, а почти невыносимо. Оглядевшись в поисках источника, он наткнулся взглядом на толпу рыжих. Неопрятная рыжая тетка в невообразимо яркой и безвкусной мантии куда-то неслась, без разбора расталкивая всех, кто попадался ей на пути. За ней едва поспевал такой же рыжий унылый мужик. Следом тащилась толпа рыжих и конопатых детей, от вида которых Гарри тут же скривился. Тетя Питти всегда говорила им с Дадли, что не стыдно быть бедным, стыдно быть опустившимся. Гарри не очень четко понимал значение слова «опустившийся», но почему-то эта семейка казалась ему именно такой. Ну что им, трудно причесаться. Если лень расческу в руки взять, так заклинанием воспользоваться можно, секундное же дело. И чего бы жирное пятно с мантии не убрать, Тергия до сих пор не выучили, а самый мелкий рыжий даже умыться не соизволил, так и приперся с грязным носом, а маменьке его и печали нет, что ребенок больше на трубочиста, чем на школьника похож. Хотя, какая уж тут печаль, если у них на всю семью только один парень, самый старший, прилично выглядит. Уизли, не скрывая отвращения, прошипел Люциус, и Гарри быстро юркнул за широкую спину Грига, из-под тишка присматриваясь к шебутной семейке. Об Уизли он был наслышан. Северус раз 300 предупредил, что это одни из самых ярых сторонников директора, а уж о том, что не стоит афишировать свое давнее знакомство со слизеринцами, Поттер и сам догадался. Уизли добрались до конца платформы, развернулись и всей толпой ломанулись обратно, волоча за собой тележки и распространяя вокруг запах пота и лука. Несколько минут спустя с другого конца платформы донесся пронзительный крик. «Гарри Поттер, малыш, ты где? Гарри, мне кажется, тебя пасут», усмехнулся Тя. «Чтобы пасти, нужно хотя бы знать, как объект надзора выглядит, это во-первых. А во-вторых, пусть сначала отыскать меня сумеют», фыркнул Гарри из-за спины Гейла, и они все дружно захихикали. Шумные рыжие недоразумения так и носилось по платформе, крича во все горло. Кто видел Гарри Поттера? Правда, унылый мужик вскоре куда-то исчез, зато толстая тетка с выпученными глазами, волокущая за собой хнычущую девчонку, пробежала мимо них раз 15, постоянно бросая злобные взгляды на тетю Цесси и дядю Люциуса. И каждый раз смешки в их компании становились все более громкими. Особенно забавным всем казалось то, что если бы директор не запретил Северусу провожать Поттера, то и найти мальчика труда бы не составило. Не смешно было только Петунии. Она как никогда ясно осознала, что в школе ее племянник едва ли не впервые в жизни окажется без помощи и поддержки. Да, декан Слизерина, приятель Северуса, но вдруг Гарри попадет на другой факультет, еще у него есть друзья, и это хорошо, но они же тоже дети. Им всем всего по 11, и они совершенно беспомощны перед директором. Не сдержавшись, Петуния всхлипнула и, перехватив встревоженный взгляд нарциссы, пробормотала: «Как же мы согласились отпустить своего мальчика в лапы этого старого крокодила?» «Ничего, Питти, Гарри справится», нарцисса успокаивающе сжала руку подруги. «Конечно справится», уверенно подтвердил Люциус, и стоящие рядом Крэбба и Гейлы согласно закивали. «Питти, успокойся, Гарри умеет за себя постоять, да он дикого гиппогрифа до полусмерти замордовал, мне уже страшно за здоровье нашего директора», тихо хохотнул Эднот. «Может, сделаем ставки, как скоро твой обормот доведет Дамблдора до сердечного приступа?» Петуния взглянула на Нокта-старшего сукаризной. «Питти, не расстраивайся, Гарри там будет не один, у него же много друзей», улыбнулась леди Нот, стараясь сгладить неудачную шутку мужа. «А если они его на Гриффиндор запихнут?» Все взрослые переглянулись и совершенно одинаково хмыкнули. Питти была разумной женщиной с твердым характером, но отличалась странной наивностью во всем, что касалось Дадли и Гарри. Чтобы кто-то сумел запихнуть Гарри Поттера туда, куда он запихиваться не пожелает. Определенно, это было из области нелепых выдумок. Наконец Хогвартс-экспресс сдал протяжный гудок, напоминая, что всем, кто не желает остаться на перроне, пора бы занять места. «Гарри, береги себя!» Петуния сжала племянника в объятиях и все же разрыдалась. «Будь осторожен! Помни, мы тебя любим, всегда поможем, мы!» Дальше из-за гомона толпы и громких всхлипов не удалось разобрать ни слова. «До свидания, тетя Питти!» Со мной все будет хорошо, обещаю. Обнимите за меня Северуса и остальных. Хогвартс Экспресс сдал гудок, крепко обняв женщину в ответ и чмокнув ее в щеку. Поттер выскользнул из объятия и поспешил вслед за друзьями. Путь до школы был долгий, и у него имелось достаточно времени, чтобы успокоиться и подумать. Большой зал загадочно мерцал светом тысяч свечей. Школьники возбужденно переговаривались, делясь впечатлениями о прошедшем лете, а Альбус Дамблдор злился, понимая, насколько все не соответствует тому, о чем он мечтал когда-то. Давно, почти 10 лет назад, он предвкушал этот миг, представлял его во всех подробностях и теперь ясно видел, насколько все сложилось не так. Тупые маглы своей трусостью вынудили его внести коррективы в тонко рассчитанный, элегантный план. Ведь как же красиво и изящно все должно было получиться. Забитому, затюканному родственниками мальчишке рассказать о мире волшебства должен был добрый великан, поразив его детское воображение. Но перед этим, конечно же, следовало продемонстрировать чудеса и величие магического мира. Поттер должен был свято верить, что попал в сказку, где его защитой и воспитанием лично займется самый великий и могущественный добрый волшебник. Он, Альбус Дамблдор, должен был стать для жалкого сироты воплощенным Мерлином 20 века. Ну нет, разумеется, роль Мерлина он чуть позже с удовольствием исполнит, но все уже получалось совсем не так красиво, как планировалось. Конечно же, о волшебном мире Гарри Поттер уже давным-давно знал. Как не знать, если тебя воспитывает Северус Снейп, тоже по-своему неплохо. Тут можно было очень удачно сыграть на контрасте. Этакий Гарри Золушка, попавший прямо из кабалы мачехи Снейпа в ласковые объятия феи Альбуса. Да-да, обязательно нужно будет усилить и подчеркнуть эту аналогию. Разумеется, ни Петуния, ни Северус сказок мальчишки не читали, но уж где-нибудь про Золушку он должен был слышать. Ну хотя бы в начальной школе. Нет, не так все это Альбус себе представлял, совсем не так. Словно в подтверждение, что все идет вразрез с мечтами, висок прострелила резкая боль. Великий чародей поморщился. Мол ли со своим вапиллером, будь она неладна. Вот еще один кусочек великолепной картины, который так и не встал на положенное ему место. Еще в июле он вызвал с ней по к себе и, ненавязчиво поинтересовавшись успехами в воспитании мальчишки, заставил поклясться, что на платформу 9 Зельевар провожать своего подопечного не будет. Снейп скривился в злорадной усмешке и дал обет, что не сделает ни малейшей попытки помочь мелкому подтеренышу на вокзале. И, само собой, объяснить ему, как пройти на нужную платформу, он тоже позабудет. И клятвой, и тем, с какой охотой она была дана, Альбус остался чрезвычайно доволен. Все должно было сложиться просто чудесно. Одинокий маленький мальчик с громоздким багажом, не знающий, куда идти и что делать. С этого момента в игру должна была вступить Молли. Но и тут вышла какая-то странная неувязка. Уизли не нашли мальчишку ни у разделительного барьера, ни за ним, и дура Молли, не придумав ничего лучшего, отправила Альбусу полный истерических выкриков в вапиллер. От омерзительной кричалки до сих пор гудела голова. Удалось ли Рону или хотя бы близнецам познакомиться с Поттером в поезде, оставалось неизвестным. Зато Альбусу уже доложили, как все рыжее семейство беспорядочно носилось по платформе 9 и, позабыв про секретность своей задачи, орало о том, что они разыскивают Гарри Поттера. Болваны! Наконец двери большого зала распахнулись, и Альбус впился взглядом в опасливо озирающихся ребят. Странно. Ему казалось, что Поттера он узнает сразу. Последний раз Альбус видел его пару лет назад, но сейчас почему-то не узнавал. Вроде бы мальчишка должен был вырасти точной копией Джеймса, в крайнем случае, на него должны были указывать шушукающиеся за спиной сверстники, но ничего подобного не наблюдалось. Никто на Джеймса не походил и никого вновь прибывшие не обсуждали. Странно, вообще вошедшие в большой зал первокурсники Альбусу сразу не понравились. Вроде бы и все как всегда, да что-то не так. Минуты хватило, чтобы понять, сумбур и диссонанс в привычную картину дрожащие от волнения малышни вносит пренеприятная компания из 5 мальчишек. 2 довольно крупных, коротко стриженных русоволосых паренька были среди этих 5 скорее дополнением, а вот костяк, белобрысый самоуверенный мальчишка не оставлял сомнений в своей принадлежности к Малфоям. 2 других, брюнеты, с такими же длинными, как и у Малфоя, патлами, вели себя не менее нахально, но определить их принадлежность к какой бы то ни было семье оказалось затруднительно. Особенно неприятным Альбусу показался тот, у которого на макушке был собран смешной пучок. Он то и дело ехидно вздергивал одну бровь, словно демонстрируя нарочитое изумление, и беззастенчиво изучал все вокруг невыносимо яркими зелеными глазами. Зацепившись мыслями за эту зелень, Альбус машинально глянул на лоб мальчишки, абсолютно чистый, без признаков каких бы то ни было шрамов и повреждений. Так о чем он думал? Ах да, он же собирался отыскать в этой толпе Поттера. С этими мелкими засранцами можно будет и позже разобраться. Взгляд снова зашарил по первокурсникам и наконец выхватил в самом конце толпы маленького лохматого заморыша. Цвет волос казался значительно светлее, чем ожидалось, но это было не принципиально. Лица, к сожалению, рассмотреть так и не удалось, ребенок был слишком мелким и худым, и его почти полностью скрывали толпящиеся вокруг первокурсники. «Ну ничего, будет еще время», — успокоил себя Альбус и наконец-то сосредоточился на начавшемся распределении. Гойл Грегори, Слизерин. Один из стриженных мальчиков отделился от раздражающей компании и под бурные аплодисменты направился к змеиному столу. Альбус тихо выругался. «Ну кто бы сомневался, как пить дать, все эти малолетние недоумки попадут в серпентарий». Змеи были знакомы и прекрасно умели объединяться еще до поступления в школу. «Ну ничего, скоро он будет знать всех поименно, а там, глядишь, и придумает, как им сразу поэффективнее хвосты прижать. И вообще, сейчас главное совсем другое. Нужно поддержать Поттера громом аплодисментов, едва шляпа распределит его на Гриффиндор. Может быть, сонорус применить, чтобы погромче вышло?» Куда отправились ученики, следующие по списку за Гейлом, директор не заметил. Его гораздо больше волновало, чтобы мелкий Поттер как следует впечатлился встречей и был благодарен за возможность учиться в его, Альбуса, в школе. Крэб Винсент, Слизерин, Лонгботтом Невиллу, Пуффендуй. Альбус скрипнул зубами и пообещал себе, что отдаст распределяющую шляпу на съедение Дакси. Ведь предупреждал же ее, что и запасной герой тоже должен попасть на львиный факультет. Малфой Драко, Слизерин. Уже трое из неприятной компании один за другим перекочевали к зеленому столу. Ох, да скорее бы уже закончилось это мордредово распределение. И чего это бестолочь, шестой Уизли, топчется на месте? Ведь велено же было подружиться с избранным и разрекламировать ему Гриффиндор. А он стоит в футе от мальчишки и слова ему не скажет. Идиот. А Гарри-то, Гарри, худенький, бледненький, глаз от пола не поднимает и рта не раскрывает. Знатно, должно быть, Снейп над ним поработал. Главное, чтобы не переусердствовал и из героя забитого тюфика не сделал. Нот Теодор, Слизерин, четвертый из пяти засранцев, гордо улыбнувшись, отправился в змеюшник. Директор поморщился, неприязненно глядя на последнего. Да чего же неприятный тип, холеный, самоуверенный и сразу видно, что нахальный, так и зыркает вокруг и вроде бы насмешничает. Альбус старательно подавил рвущееся наружу раздражение и постарался натянуть на лицо благостную улыбку. Нужно еще немного потерпеть, уже совсем скоро. Паркинсон Пенси, Слизерин, Патил Падма, Коктевран, Патил Парвати, Гриффиндор, Питерсон Джон, Пуффендуй. Мальчик, назначенный быть Гарри Поттером, тихой мышкой скользнул к барсукам. Как, какой еще Джон Питерсон, если он не Поттер? То куда же тогда подевался проклятый мальчишка? Директор так разнервничался, что едва не пропустил имя, которого так ждал весь вечер. Поттер Гарри, Слизерин, противный зеленоглазый гаденыш, так действовавший ему на нервы, довольно ухмыльнувшись, поспешил к змеям. Это Гарри Поттер, как такое возможно? Слизерин. Шляпа отправила Поттера на Слизерин почти не раздумывая, быстрее туда попал только Малфой. Директор сидел с отвисшей челюстью и таким взглядом, будто его заставили сожрать целый ящик гнилых лимонов. МакГонагалл хватала ртом воздух, что-то невнятно бормоча о родителях, истинных гриффиндорцах. Флитвик и Стебль старательно прятали ухмылки. Им происходящее казалось забавным. Еще бы, их-то факультетом зачисления героя не светило ни при каком раскладе. Заметив, как Филиус и Помана перемигнулись, Альбус скрипнул зубами. Они-то точно не позабудут, как он на совещаниях очень уверенно инструктировал Минерву, как следует Гриффиндору относиться к мальчику, который все испортил. Он, Альбус, был так уверен в том, что шляпа исполнит его приказ, и даже не сомневался, что сам Поттер будет рваться на Гриффиндор, что даже не пытался скрыть от других, что судьба избранного уже предрешена и львиного факультета ему не миновать. А теперь Альбус Дамблдор чувствовал, что над ним посмеялись. Альбус был в бешенстве. Вечер получился смазанным и скучным. Не только ученики, но и учителя после распределения обсуждали только главную сенсацию этого дня – Гарри Поттер, слизеринец, и отвлечь их от этой темы оказалось невозможно. Тщательно продуманная речь о страшной смерти, ожидающей студентов на третьем этаже, не заинтересовала даже близнецов Уизли. Многозначительные взгляды и загадочные улыбки, обращенные к гриффиндорскому столу и тщательно репетируемые последние полгода, не находили своего адресата, ведь он сидел среди слизеринцев. Более того, мелкий поганец уселся почти спиной к преподавательскому столу и ни разу даже головы не повернул, видимо, удовольствовавшись первоначальным осмотром. Альбус был так глубоко шокирован подобным пренебрежением, что спохватился только тогда, когда учащиеся уже покинули большой зал. Как же это он так оплошал? Ведь вместо того, чтобы без пользы время терять, нужно было срочно действовать. Следовало поговорить с мальчишкой и всеми правдами и неправдами перевести его на Гриффиндор. Но было слишком поздно, Гарри Поттер уже распаковывал свои вещи и обживал слизеринскую спальню. Можно, конечно, потребовать привести мальчишку в директорский кабинет, но это выглядело бы странно. Не то чтобы Альбуса беспокоили возможные слухи о его эксцентричном поведении. В конце концов, он тщательно пестовал образ чудаковатого старика долгие годы, но рисковать, пожалуй, не стоило. В поезде Поттер, похоже, успел подружиться с Малфоем. А Малфой-старший, глава попечительского совета, и выйдет очень неудачно, если его сразу же поставят в известность. Нет-нет, здесь спешить не следует. Лучше подготовить почву постепенно, исподволь подвести Поттера к мысли, что он должен быть истинным гриффиндорцем, достойным памяти своих погибших родителей. А потом, когда он проникнется осознанием и ответственностью, можно будет милостиво сделать исключение и пойти мальчику навстречу в его желании перевестись на львиный факультет. Но сначала следует подготовиться. Ах, как же неудачно все сложилось. Глава 2. Гарри поудобнее устроился на своей кровати, время от времени записывая в блокноте ответы на послания Дадли. В школу они прибыли только вчера вечером, но уже было о чем поразмышлять и чем поделиться. Несмотря на стойкое предубеждение, Хогвартс произвел на Поттера неплохое впечатление. Да, ему не хотелось здесь учиться, но замок выглядел большим и интересным, а множество потайных и неприметных местечек как бы намекали, что скучать тут не придется. Оставалось только надеяться, что ажиотаж вокруг его персоны скоро сойдет на нет, позволив чувствовать себя свободнее. Да, в том, что полудурков в этой школе хватает, Гарри сегодня весь день убеждался. Кажется, как минимум треть учеников считала необходимым пялиться на него, как на слона в зоопарке. Девчонки, перехватив его случайный взгляд, начинали суетиться, ронять все, что держали в руках и глупо хихикать. Примерно каждый десятый из парней счел нужным хлопнуть его по плечу и сказать какую-нибудь тупость. «А ты правда Гарри Поттер? Да здорово, Гарри, я тебя себе по-другому представлял». Особенно выбесили рыжие близнецы, с чего-то решившие, что они с Гарри уже стали близкими знакомыми. Да еще и Хагрид ему улыбался и какие-то знаки подавал. У Гарри даже сложилось впечатление, что тот его нарочно в коридорах подкарауливает. О Хагриде этом он уже давно был от Северуса наслышан, и дружеские отношения с этой особью в планы совершенно не входили. С теми, кто Дамблдору был всей душой предан, Поттеру вообще было не по пути. К ужину немного полегчало, а бразина лохматая куда-то исчезла, а приставалы, нет, меньше досаждать вниманием не стали, но Гарри решил повнимательнее присматриваться к лицам и понял, что дебилов на самом деле не так уж и много, просто они специально прилагают все силы, чтобы по 10 раз за перемену попадаться ему на пути. Если не брать в расчет эти мелкие неприятности, пока все складывалось неплохо, они всей компанией попали на Слизерин, как и хотели. С распределением вообще все сложилось удачно. Как только старая ветошь заикнулась про львиный факультет, Гарри пообещал растворить ее в вандале, очень занятном зелье, придуманном Северусом для уничтожения артефактов, а все, что останется, если останется, дожичатским пламенем. После этого шляпа сразу согласилась, что его место исключительно на Слизерине. Из незнакомых мальчиков на их курсе был только Блейз Забини, но Северус сказал, что с ним стоит подружиться. Мама Блейза была очень умной волшебницей, прекрасно разбирающейся в зельях и ядах, и сын скорее всего унаследовал ее талант. Это было замечательно, потому что зелья Гарри просто обожал, и стоящего товарища для экспериментов и варки сомнительных составов ему очень не хватало. Слизеринцы постарше оказались очень милыми ребятами и сразу приняли его как своего. А уж когда он поздоровался с факультетским гербом на серпентарго, и летая серебряная змея благосклонно кивнула в ответ, Северус сразу предупредил, что такая демонстрация произведет должное впечатление, но Гарри и не представлял, насколько сильным оно окажется. После этого даже те немногие, кто позволил себе какие-то намеки о родителях из львятника, замолкли и приветливо заулыбались. А еще, вопреки опасениям, никто не проверил привезенные с собой вещи. Вчера не проверил, а сегодня у Гарри возникло ощущение, что кто-то очень осторожно порылся в его сундуке, и это точно были не соседи по комнате. Хорошо хоть Северус предупредил, что такое может случиться, и дал с собой шкатулку с защитой от хогвартских домовиков. Вот в ней теперь и лежали любимая холщовая сумка, захваченные из дома полезные вещицы и зелья, которые не стоило афишировать перед школьной администрацией. Нефиг разным любопытным дедушкам знать, с каким арсеналом несостоявшийся гриффиндорец в школу приехал. Ничего, меньше будет знать, крепче будет спать. Да, неудачный обыск стал для директора не единственным обломом. Гарри дорого заплатил бы за возможность посмотреть на Дамблдора, когда тот узнал, что Уизли и его поручение не просто бездарно провалили, но еще и привлекли к заданию кучу ненужного внимания. Блис рассказал кое-что интересное из того, что они на вокзале пропустили. Оказывается, не приди они заранее и сами смогли бы увидеть, как эти самые Уизли у разделительного барьера ошивались, громко разглагольствуя на тему, как попасть на платформу 9 и за что и получили штраф от какого-то министерского чинуши, провожавшего своего ребенка в школу. Пока миссис Уизли со своим выводком носилась туда-сюда, мистер Уизли вернулся на Макгловскую сторону и караулил Гарри там, то и дело наведываясь к супруге, чтобы отчитаться в том, что Поттер так и не появился. Гарри злорадно улыбнулся, вспомнив, как хохотал дядя Люциус, слушая рассказ Северуса о стребованной директором клятве. Оставить его, Гарри, на вокзале и не объяснить, как на нужную платформу пройти. А помощь ему, значит, Уизли должны были. Да он к этому стаду ненормальных даже на пушечный выстрел не подошел бы. Кто вообще в здравом уме пойдет просить помощи у визгливой нечесанной тетки в заляпанной жиром мантии, когда вокруг полно приличных волшебников? Неужели Дамблдор всерьез считал, что это сработает? Да и потом, взять магическую клятву и не подумать о том, что можно перепоручить проводы кому-то другому. После таких размышлений Гарри стало даже как-то неудобно за директора, вот ведь взрослый же человек, мнит себя великим мудрецом, а лажает, как дитя малое. С преподавателями пока все было неоднозначно. Профессора Флитвик и Стебль на первый взгляд произвели очень приятное впечатление. Со слов старших, на истории магии у привидения Бинза можно было спокойно вздремнуть или, если возникнет необходимость, сделать домашние задания по другим предметам. То, что декан Роули был отличным мужиком, Гарри и так знал. Да и могло ли быть иначе, если он пусть и не самый близкий, но надежный приятель Северуса и дяди Люциуса. Но были и те, кто Поттеру сразу же ужасно не понравился. Например, странная женщина в шалях, увешанная бусами и браслетами, как новогодняя елка. Гарри случайно столкнулся с ней в коридоре и был неприятно удивлен настойчивым желанием профессора поведать ему о его же скорой смерти. Узнав, что Сибилла Трелла не преподает предсказания, он пообещал себе, что ни за что не возьмет ее предмет на третьем курсе. А еще была сушеная вобла в прямоугольных очках и с недовольным выражением лица, которая зачитывала имена первокурсников на распределении. Это сразу начало действовать ему на нервы. Уж очень она напоминала миссис Керст, преподавшую уроки музыки в прежней школе. Отношения с миссис Керст у Гарри не сложились. Их взаимная неприязнь с каждым уроком только росла и закончилась все тем, что ее покусало пианино. И вчера, рассматривая новую училку, Поттер был уверен, что и с этой чванливой козой они взаимопонимания тоже не достигнут. Ну да ладно, фиг с ней, с козой, гораздо хуже было то, что директор сразу проявил к ним интерес. Он с самого начала распределения сверлил их компанию злобным взглядом, пытаясь замаскировать его приторной улыбочкой. О том, чего стоят улыбки директора, Гарри знал уже давным-давно, и о том, что при малейших сомнениях или подозрениях нужно сразу ставить в известность Северуса или дядю Люциуса, он тоже помнил. И сомнения, и подозрения у Гарри появились сразу же. Например, он очень подозревал, что Дамблдор попытается таки запихнуть его на Гриффиндор, и сильно сомневался, что протесты и возражения заставят директора от намеченных планов отступиться. Уж очень похоже было, что волшебную шляпу заранее науськали отправить его в Львятник. Вчера, приметив, какое впечатление произвело его зачисление на Слизерин, Гарри с особым тщанием развернулся к директору спиной и наблюдал за происходящим через зеркальце, а чего сам не доглядел, о том друзья рассказали. Сегодняшний день еще добавил пищи для размышлений. Может быть, они в детстве и слишком часто обсуждали директора, но сейчас тотальную слежку за собой он прямо-таки шкурой чувствовал. Гарри вздохнул, захлопнул парный блокнот, завершив переписку с братом, и уселся на кровати, приняв до нелепости манерную позу. «Дракончик». Малфой оторвался от неспешного перелистывания учебника и поглядел на друга. «А тебе не кажется, что наш уважаемый директор проявляет чрезмерный интерес к одному отдельно взятому малолетнему слизеринцу?» Поттер так старательно копировал отца своего друга, что тот едва удержался от смеха и поспешил подыграть. «Это к которому?» «К тому, который благополучно из Львятника сбежал, за которым привидения подглядывают, с которого все замковые портреты глаз не спускают. А эльфы?» – нахмурился Гарри. «Эльфы? Точно? Нет. Уверен? Угу. Не забывай, где и с кем я вырос. Я эльфийскую магию с пеленок печенкой чую. Ну да, но все равно директорский интерес чрезмерен. Интерес чрезмерен. Но то, что он исходит от директора, фиг докажешь. Привидения и портреты скажут, что впечатлены твоей магической силой. Это ж кем нужно быть, чтобы самого главного злодея во младенчестве завалить? Короче, как им директор прикажет, так любопытным и ответит. А, ну да, ну да. А то, что директор с меня за общими трапезами взгляда не спускает, это как, а не как, нравишься ты ему. Поговаривали в свое время, что он за ту команду болеет, которая голубее неба. Но предупреждаю сразу, в педофилии обвинить не удастся. Он в школе уже лет 70 торчит и ни разу ни малейшего повода для сомнений не дал. Ну а теперь ему уже и не по возрасту. Так что пока не склоняет, двусмысленных намеков не делает и лапы не тянет, ненаказуемо. А если серьезно, то Дамби даже отмазку придумывать не нужно. Всегда может сказать, что беспокоится за тебя. Ну как же, ты же у нас герой-сиротка. Так что даже не надейся, предъявить ему нечего. Ну-ну. Гарри устроился поудобнее и задумался. Нечего-нечего. Дракончик, а тебе в директорской речи ничего занятным не показалось? Это ты о том, что Дамблдор прямо во время праздничного пира посулил студентам страшную смерть в коридорах третьего этажа, и это в стенах-то школы. Драко и Гарри переглянулись, хихикнули и на лицах обоих расползлись совершенно одинаковые пакостные ухмылки. Раскрутим тему, надеюсь, ты не полезешь выяснять, что такое особенное в том коридоре находится. Не, ну ты чего, когда так назойливо намекают на тайны. Похоже, директору очень нужно, чтобы туда сунулось побольше любопытных. А все, что нужно директору, мне совершенно не подходит. Меня, знаешь ли, вниз головой в детстве не роняли. Перехватив скептический взгляд друга, Гарри пожал плечами. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Так что, подгодим светлейшему, подгодим. Но ты имей в виду, окончательно и бесповоротно это его от тебя не отпугнет. В лучшем случае заставит на какое-то время снизить градус опеки. Да я понимаю. Мне бы только времени чуток выиграть, чтобы пообвыкнуться и оглядеться. К тому же Северус предупредил, что если я на Слизерин попаду, то Дамби меня сразу же на душеспасительную беседу потащит. Как думаешь, можно будет устроить, чтобы твой отец поприсутствовал? Северуса-то нельзя впутывать, да его наверняка ко мне в школу и не пустит. Хочешь объединить полезное с полезным? Ага. Ну насчет поприсутствовал это вряд ли. Не такой Дамби идиот, чтобы при папеньке тебе мозг выносить. А вот, чтобы дорогой мой родитель подстраховал, это хорошенько подумать надо. А еще лучше у отца спросить. Драко тут же достал сквозное зеркало. Ну что, вызываю папеньку. Нет, погоди, я сначала с Северусом посоветуюсь. Он же и рассердиться может, если о нашей затее задним числом узнает. Ты же в курсе, как он любит все под контролем держать. Да и тетя расстроится, подумает еще, что я их мнение мало ценю. Ладушки, давай с Северусом советуйся, а я пока с родичами пообщаюсь, заодно и почву подготовлю. Гарри растянул губы в ехидной улыбке и полез за сквозным зеркальцем, уже предвкушая занятный разговор. Северус Снейп был тем самым человеком, от которого можно было услышать массу полезных советов и предложений. Конечно же, первым делом Снейп посоветовал подбить слизеринцев наябедничать про новый запрет родителям. Как Северус и предсказывал, разговор с директором не заставил себя ждать. На беседу Гарри вызвали уже на следующий день. Явиться к директору следовало прямо перед ужином. Передал послание какой-то старшекурсник с нашивками Гриффиндора. Сунул в руки клочок бумаги и убежал, не дожидаясь вопросов и не давая пояснений. «Какая удивительная забота об учениках», — ухмыльнулся, прочитавший записку из-за плеча Поттера. «Тя, и откуда?» — спрашивается, прибывшему в школу пару дней назад первогодке знать, где директорский кабинет находится. Об этом и страдающие примерным поведением старшекурсники-то не все знают. «Ну, я так понимаю, раз нашего декана еще в обед сослали куда-то по делам, то основная идея состоит в том, чтобы Гарри побегал по школе и поуговаривал всех встречных поперечных его проводить», — скривился Драко. «Ага, а еще в том, чтобы я, оставшись без ужина, согласился чайку выпить, скорее всего со специфическими добавками, типа всем известной сыворотки, или еще чего похуже. А с какого возраста разрешается волшебников веритосерумом поить?» Тут же насторожились Грег и Винс. «С совершеннолетия, и только при наличии постановления Визингомата. Но когда директора волновали такие мелочи, вы это серьезно?» Прислушивавшийся к разговору Блейс нахмурился, что-то прикидывая в уме. Мальчишки от него не таились, но и во все тайны посвящать не спешили. Хотя ему и так хватило ума догадаться, что эта компания не только давно дружит, но и явно знает о директоре множество крайне нелестных вещей. Серьезнее некуда. «Так может тебе Безоар заранее сожрать? Хотя нет, не поможет. Но ты все равно смотри, если что, у меня есть». «Спасибо, Блейс, у меня и у самого имеется. Но все равно спасибо». Гарри задорно улыбнулся, и Забини почему-то подумалось, что поить Поттера веритосерумом было бы со стороны директора очень и очень неудачной затеей. «А может, вместе пойдем?» – неожиданно предложил Грег. «В смысле? Я, Гарри и Винс, скажем, что пошли Поттера провожать и сами заблудились. А чего? Нормальная идея. Нас, похоже, тут все совсем тупыми считают, так что очень даже ничего объяснения. Ну не выпихнет же нас директор из кабинета, и Гарри не рискнет веритосерумом пить. Да не, ребята, не стоит». Поттер снова улыбнулся, все же у него были замечательные друзья. «Мне Северус отличную идею подкинул. Дракончик, давай свое зеркало, и не забудь держать моих в курсе». Все присутствующие, предвкушая пояснение Драко, с легкой завистью проследили за обменом зеркалами, а Тео даже тоскливо вздохнул. Он давно мечтал со временем возродить семейное мастерство и научиться делать подобные вещи, но сначала ему предстояло долго и упорно учиться. Сквозные зеркала были штукой дорогой и исключительно редкой. Люциусу Малфою стоило огромных трудов и еще больших денег уговорить сотрудничавшего с ними артефактора не просто взяться за изготовление, а сделать целых две пары. Но, похоже, все хлопоты обещали себя оправдать в самом скором будущем. 3. Знаю, что во многих ФФ сквозные зеркала чуть ли не у каждого первого, но в каноне упоминается только одна пара, которой пользовались Поттер и Блэк. Остальные, похоже, о таком даже не слышали. До директорского кабинета Гарри добрался в рекордные сроки и без чужой помощи. Уж что-что, а план Хогвартса они с друзьями уже к 8 годам наизусть вызубрили. Если Дамблдор и удивился пунктуальности гостя, вида не подал. Зато у Гарри осталось четкое впечатление, что, разыскивая владения директора, он должен был запоздать на часок-полтора и явиться предсветлые начальственные очи уставшим и обремененным чувством вины. Альбус смотрел на мальчика, который выжил, и не мог поверить, что это тот самый ребенок, которого он оставил 10 лет назад на пороге Дурслей. Гадкий щенок не имел совершенно ничего общего с запланированным образом. Нет, мальчишка не вел себя как-то слишком вызывающе, не хамил и не перечил, но не было в нем того, самого главного, на что так рассчитывал Альбус. Не чувствовалось в юном засранце ни восхищения, ни преклонения, ни благодарности за то, что его пригласили учиться в лучшую волшебную школу в мире. Зеленые глазки наивно жмурились и хлопали по девчоночи длинными ресницами, вот только взгляд был острым, недоверчивым и слишком внимательным для забитого 11-летнего мальчика. Забитого, ха, да этот якобы заморыш выглядел упитанным и холеным. Вежливая улыбка, здоровый цвет лица, ямочки на еще по-детски пухлых щечках, ни тебе чрезмерной худобы, ни болезненного вида кожи, ни нервных, выдающих неуверенность в себе, движений, ни заморыш, а реклама детского оздоровительного лагеря. Да у него даже руки были ухоженными, с чистыми аккуратно подстриженными ногтями. Этот мальчишка напоминал впервые переступившего порог Хогвартса Джеймса Поттера, а должен был напоминать Северуса Снейпа. Разговор мелочь пузатая поддерживала спокойно, только на вопросах, которые ему казались неуместными, вздергивала бровь и кривила губы. Очень знакомая, надо сказать, мимика, об одном небезызвестном зельеваре напоминающая. Ну да ладно, с этим зельеваром Альбус попозже пообщается, спросит у слизеринского выползка, чего он навоспитывал. В ответах на вопросы мальчишка вроде бы не лгал, но и открытости и доверия в нем не чувствовалось. Альбус ему: куда знаменитый шрам подевался? А тот в ответ: мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Дядя сказал, что в школу проводить не сможет, а он, Гарри, так распереживался, что в обморок упал. А как в себя пришел, так шрам и исчез. 4. Северус и Люциус убрали шрам с помощью ритуала, как только Гарри исполнилось 6 лет. Ага, как же исчезнет он, когда Альбус лично постарался, чтобы шрам получился неустраняемым? Или все же в чем-то ошибся, ведь чары-то на уже поджившую царапину накладывал. Помнит ли родителей? Поганец только недоуменно плечами жмет, дескать, нет, конечно, откуда ему, но многое о них знает, тетя Петти о сестре рассказывала. А очки куда подевались? Тот бровки домиком приподнял и объясняет, что его дядя, мистер Снейп, выдающийся зельевар, и пока новое зелье изобретал, зрение ему исправить сумел, а очки пришлось носить, чтобы у Макглав лишних вопросов не вызывать и статута секретности не нарушать. Неудобно в них, конечно, было, но дядя строг, за непослушание заругал бы. Хорошо ли у тети с дядей жилось, не обижали ли? Гаденыш глазки потупил. Благодарствуйте, хорошо жилось, сладко елось, крепко спалось. А разве вы, господин директор, оставляя младенца на попечение тетушки, допускали мысль, что может быть иначе? И вроде бы дергает уголком губ, пряча ухмылку. Щенок. Альбус с другой стороны зайти решил, словно невзначай спросил. Должно быть, ты, Гарри, мечтал поступить на Гриффиндор, факультет благородных и отважных. Может сделать исключение и перевести? Тот глазенки испуганно вытаращил и ну отнекиваться, типа: что вы, что вы? Он де мальчик тихий, мирный, а отвага любовь к риску предполагает. Нет-нет, он не склонен. И разве на других факультетах благородство не в чести? И тут же ехидно вздернутая бровь. Гаденыш. Альбус улыбочку позаботливее натянул. Не заплутал ли ты, малыш, отыскивая директорский кабинет? Тот словно только этого вопроса и ждал. Вовсе нет, господин директор. Попросил старосту объяснить дорогу и без проблем добрался. А разве старосты не для того нужны, чтобы за порядком следить и младшим помогать? И хлоп-хлоп пушистыми ресничками, а в глубине глаз усмешка прячется или показалось, а он-то, Альбус, так рассчитывал, что эта сопля зеленая часок-другой по коридорам побегает и с полным осознанием собственной вины и никчемности к нему в кабинет приползет извиняться и каяться. Даже портретом запретил правильную дорогу подсказывать, и Роули заранее с поручением услал подальше из школы, а этот старосту, видите ли, попросил дорогу объяснить. Да он после Северусова воспитания вообще должен был бояться лишний раз рот открыть. Ну погоди, мастер зельевар, за все ответ держать будешь. Не желаете ли, молодой человек, чайку испить? День-то был утомительный, а молодому организму калории требуются. И снова в ответ: ах, спасибо, спасибо, но вот прямо по пути сюда целый пакет конфет скушал, вот аппетит и отшибло. И нет, пить тоже совсем не хочется, конфетки кисленькие были. Альбус уже и так и сяк пытался хоть как-то мальчишку подтолкнуть, заставить тяготами, сомнениями и обидами своими поделиться, а тот глазами хлопает и лопочет, что его все устраивает. Не удержавшись, решил легилименции прощупать. Поттер поморщился и за голову схватился. Ой, господин директор, чего-то у меня голова закружилась и в ушах звенит. Должно быть от переутомления. Альбус ему на радостях уже и чашечку с чайком сдобренным веритосерумом подвинуть успел, но появление на пороге Люциуса Малфоя стало пренеприятным сюрпризом. Вот уж без чьего визита можно было бы спокойно обойтись. И откуда только взялся мерзавец? Еще неприятнее оказалась причина, по которой сиятельный прыщ решил осчастливить школу своим присутствием. Повальное обращение родителей в попечительский совет с требованием выяснить, какая такая смертельная угроза поджидает их чад в коридоре третьего этажа. Поняв, что попечителям настучали про запретный коридор, Альбус почувствовал, что у него скрутило живот. Хочешь не хочешь, объяснение давать придется, а Малфой точно не тот человек, на которого можно надавить и договориться. Ну а дальше все пошло, как в скверной пьесе. Сплавить Поттера по-быстрому не получилось. Малфой клещом вцепился в мальчишку, объявил его свидетелем и потребовал припомнить, упоминал ли директор на праздничному пиру об ужасах третьего этажа, и этот поганец припомнил. Все-все, что о запретном коридоре говорилось, чуть ли не дословно вывалил. Так старался все слово в слово передать, что от усердия аж чашку с чаем на себя опрокинул. Как мелкий недоумок умудрился это запомнить? Ведь он же все время с одноклассниками болтал, Альбус это сам видел. Блондинистая погонь внимательно мальчишку выслушала, потребовала немедленного осмотра запретного коридора и, конечно же, нашла пушка. А чего не найти-то? Дверь ведь не спрятана, не зачарована, простой аллахоморой открывается. Открывалась. Глава 3. Гарри уныло плелся в факультетскую гостиную, костеря себя, на чем свет стоит. Нагоняя за сегодняшнее поведение его ожидал знатный. Оправданий допущенной глупости не было. Начиналось-то все замечательно. На встречу с директором он шел в приподнятом настроении. Да и могло ли быть иначе, если накануне почти весь Слизерин отправил домой письма с жалобами на невнятную угрозу, исходящую от коридора на третьем этаже. Встреча с Дамблдором тоже началась просто отлично. Беседа шла как по писаному. Старик был благодушен, Гарри – безмятежен. А чего нервничать, когда все идет по плану? Все заинтересованные лица предупреждены, сквозное зеркальце в кармане активировано и на другой стороне дядя Люциус разговор слушает. А вот уже к середине разговора Гарри понял, что свои силы явно переоценил. Ведь предупреждал же его Северус не тягаться с Дамблдором в хитрости и искусстве запутать противника. Но нет, он не послушал. Решил, что самый умный и сумеет директора провести, и ошибся. Не только старика не перехитрил, но и чуть не подставился по полной программе. Ведь нарочно защищающий от легилименции артефакт не надел, дурак, не из вредности, из любопытства. Очень ему было интересно, неужели Северус всегда прав, и Дамблдор вот так, в наглую, с первой встречи к ученику в голову полезет, а он и вправду взял и полез. Если бы не дядя Люциус, услышавший по сквозному зеркалу кодовые слова, всем бы плохо пришлось. И это еще если чай с добавками в расчет не принимать. А в том, что добавки были, Гарри ни минуты не сомневался, уж очень усердно директор его старался им попотчевать. Там, в кабинете, Гарри, повинуясь красноречивому движению белобрысой брови, чашечку с директорским чайком опрокинул, а дядя Люциус ему свой платок предложил, чтобы остатки напитка с рук и одежды промокнуть. Конечно же, закончит свой путь платочек в лаборатории Северуса, но ведь и так уже все очевидно. Добравшись до своей спальни, Гарри первым делом нацепил артефакт и повесил на шею флакончик с универсальным антидотом, клятвенно пообещав себе носить и то, и другое не снимая. Но ошибки уже были допущены, и теперь их требовалось как-то исправлять. Гарри понимал, что повел себя неправильно с самых первых минут в Хогвартсе, а не только в директорском кабинете. Как не стыдно было признавать это, но со своей задачей он не справился. С треском провалился, поскольку выдающимся лицедеем не был, да и нужды постоянно притворяться раньше тоже не имелось. Привычные жесты и гримасы, несмотря на все усилия, лезли наружу сами собой, выдавая его с головою. Пересказав друзьям все сегодняшние приключения и разговоры, Гарри малодушно утешал себя мыслью, что о его глупости родные узнают только завтра. Ведь отец Драко совершенно точно понял, что артефакт от легилименции он не надел, и Северуса обязательно предупредит, не из вредности, а во избежание. Стараясь не думать о предстоящем, нагоняя от Северуса и тети, Поттер принялся уныло перелистывать учебник по трансфигурации, и хорошего настроения это не добавило. Вобла, которая ему так не понравилась во время распределения, оказалась преподавателем именно этого предмета, а заодно и деканом Гриффиндора. А еще она была верной сторонницей директора, и уже одно это автоматически заносило ее в список врагов. Сегодня ему довелось столкнуться с Воблой в коридоре, и она одарила Гарри таким взглядом, что он поперхнулся приветствием. Можно было смело утверждать, Минерва МакГонагалл Гарри не взлюбила, точно так же, как он не взлюбил ее. Завтра у них должен был состояться первый урок, и это ничуть не радовало. «Ну чего ты там выискать пытаешься?» — раздраженно спросил Тиа, наблюдая, как друг в 30-й раз перелистывает страницы от конца к началу. «Ничего», — буркнул Поттер и наконец захлопнул книгу. «Мне сегодня парень со старших курсов сказал, что мы будем спичку в иголку превращать. Нет, ну прикиньте уровень здешней тупизны. Да пока мы до нормальной трансфигурации дойдем, уже состариться успеем. Гойл и Крепт пожали плечами, Малфой и Нот согласно кивнули. Что мы будем превращать в иголки? Напряженно переспросил Блейз. Мне сказали, что спички. А что это такое? 5. Тех, кто читал канон и помнит, как маглолюбец Артур Уизли обращался со спичками, такая реакция вряд ли удивит. Поттер обвел друзей недоуменным взглядом. Ну, ты же понимаешь, что волшебники зажигают огонь палочкой. На крайняк приказывают это сделать домовику, ухмыльнулся Нот. Если бы не вы с Дадом, мы бы до сих пор не знали, что в природе существуют спички и зажигалки, подтвердил его слова Гойл. Поттер несколько раз изумленно хлопнул пушистыми ресницами, а затем по его лицу расползлась широченная довольная улыбка. Господа слизеринцы, пошли выяснять, как обычно в этой богадельне первый урок трансфигурации проходит. В общей гостиной было на удивление шумно, все обсуждали последние новости. А новости были и в самом деле занятными. Оказывается, пока Гарри предавался печали и удивлялся очевидному, директорский схрон на третьем этаже успел навестить не только Люциус Малфой. Кто-то рассказывал, как встретил на пути группу авроров, человек 10, не меньше. Кто-то делился впечатлениями от забавного зрелища, Дамблдор практически скакал козлом вокруг трех очень мрачных мужиков в темно-синих мантиях и едва ли не жевал свою бороду, безуспешно пытаясь убедить их в чем-то. Темно-синие мантии, по уверениям нескольких учащихся, носили сотрудники комиссии по контролю за особо опасными существами. Отчасти их слова подтверждались тем, что двое пятикурсников готовы были поклясться магией, что, стоя на лестнице, видели три огромные собачьи головы, надежно прикрепленные к одному телу. Были и те, кто увлеченно обсуждал негодование всегда добродушной профессора Стебль, громко возмущавшейся конфискацией огромного количества дьявольских силков, 3 месяца заботливо выращиваемых ею по приказу директора. На фоне таких новостей никого особенно не заинтересовал истерящий, в дымину пьяный лесник, которого всеми силами пытался не пустить в замок профессор Киттлберн. И уж, конечно, никто не обратил внимания на интерес малолеток к урокам трансфигурации. Ответили на вопросы мелких приставал и тут же позабыли об их существовании. Вот содержание в школе Цербера, это действительно событие. Гарри с друзьями лезть в обсуждение не стали и, довольно улыбаясь, вернулись к себе. Все, что хотели, они выяснили и теперь были уверены, завтра скучно точно не будет. На урок трансфигурации слизеринцы шли с предвкушением. Правда, раньше, чем начать капать на нервы МакГонагаллу, Поттеру пришлось столкнуться с одним рыжим недоразумением. Долговязый мальчишка, тот, который щеголял на перроне грязным носом, почти у самого кабинета преградил дорогу чуть отставшему от остальных Гарри. Поттер удивленно поднял голову и нехорошо прищурился, узнав еще одного из Уизли. С братцами-близнецами ему довелось познакомиться накануне, и их навязчивость его совершенно не порадовала, что он и донес до их ушей в самых нелистых и доходчивых выражениях. Теперь же состоялось знакомство и с младшим представителем семейства. Ткнув Гарри грязным пальцем в грудь, тот вдруг громко заявил: «Ты должен был стать моим другом, но мне такие друзья не нужны». «Кому должен?» «Всем». «Мне». Рыжий даже фыркнул от возмущения, что Поттер таких простых вещей не понимает. «И когда же это я тебе задолжать успел?» «Ты, Уизли, кажется, слегка растерялся, ты просто обязан был. Мне мама говорила, а я не желаю иметь с тобой дела. Ты не настоящий гриффиндорец». «Разумеется, я не гриффиндорец. Я слизеринец, придурок. А с такими, как ты и твои братцы, я общаться не буду, даже если мне за это согласятся приплачивать». Неприятно усмехнувшись, Гарри обошел Уизли, но тот, похоже, не считал разговор оконченным и со всей силы рванул несостоявшегося друга за ворот мантии. Слизеринцы тут же выхватили палочки, гриффиндорцы последовали их примеру. К счастью, раньше, чем началась потасовка, дверь в класс распахнулась. «Что здесь происходит?» МакГонагалл окинула учеников недовольным взглядом. Этот рыжий начал цепляться к Поттеру. В 2 голоса внесли ясность Нотты Забини. «Я не цеплялся, он меня идиотом назвал. После того, как ты заявил, все в класс». Раздраженно рявкнула МакГонагалл, и желание выяснять отношения у спорщиков тут же пропало. Все поспешно расселись по местам. Профессор обвела учеников строгим взглядом, ненадолго задержавшись на Гарри, и тот почувствовал плохо скрытую неприязнь. Вкратце рассказав о трансфигурации, Женщина для наглядности взмахнула палочкой, превратив парту в свинью. Гриффиндорская половина класса восхищенно вздохнула, а Гарри тут же поднял руку. МакГонагалл одарила его холодным взглядом и поджала губы. «Слушаю вас, мистер Поттер. Скажите, профессор, а эту свинью можно съесть?» «Нет, нельзя. При нарушении целостности чары становятся нестабильными. А шкуру снять?» «Нет, я же только что сказала о нестабильности чар. Простите, профессор, но если с нее нельзя снять шкуру, мясо пожарить, сало вытопить, зачем она нужна?» Женщина приоткрыла рот и закрыла, чтобы через секунду снова открыть. «Это наглядный пример, мистер Поттер, демонстрирующий возможности трансфигурации». «Да, мэм, я понял, что это наглядный пример. Я не понял, зачем в принципе превращать полезную вещь, парту, в бесполезное животное, не настоящую свинью». «Свинья настоящая», — возмутилась МакГонагалл. «Она сохраняет все функции и анатомические особенности». «Извините, профессор», — Гарри наивно захлопал глазами, «то есть вы хотите сказать, что она будет бегать, жракушить, хрюкать, гадить, но как только из ее присутствия попытаешься извлечь пользу, например, забить и съесть, она превратится во что? В сломанный стол? Это получается как фокус, только от фокуса никакого ущерба, а тут трансфигурация. Это не фокусы, это сложная наука». МакГонагалл рассердилась. «Простите, профессор, я просто все равно не понял, какой в этом смысл. Партой можно пользоваться, ну чтобы писать, а какая польза в животном, которое ни на что не годится? Да что вы заладили, какая польза, какая польза? Я же уже несколько раз повторила, что это наглядный пример. Мистер Поттер, вы мешаете мне вести урок. Минус 2 балла со Слизерина». Со стороны Гриффиндора донесся злорадный смешок, Уизли даже не пытался скрыть довольную улыбку. «Но ведь если бы ее можно было съесть, Поттер, что у тебя за бзик ее сожрать? Тебя что, дома не кормили?» Не удержался Уизли. «А тебя?» – немедленно парировал Гарри. «Если судить по тому, как ты жрешь, ты всю жизнь провел в хлеву, а в хрюшке, должно быть, родню признал». Уизли сделался бордовым, вокруг захихикали. Полное неумение Рона вести себя за столом не вызывало понимания даже у гриффиндорцев. «Мистер Поттер, мистер Уизли, прекратите немедленно, по 2 балла с каждого», — гневно произнесла МакГонагалл, и смешки тут же прекратились. Гарри потупился и пожал плечами, не позабыв стрельнуть хитрым взглядом в друзей, которые старательно прятали коварные ухмылки. Итак, тема сегодняшнего урока. Превращение спички в иголку. Вверх тут же взметнулась рука Драко. «Слушаю вас, мистер Малфой». «Простите, профессор, а что такое спички?» Минерва МакГонагалл пребывала в бешенстве и растерянности. Когда-то очень давно, в самом начале своей преподавательской карьеры, она на первых уроках трансфигурации использовала соломинки, или тонкие веточки, или шипы терновника. И всегда находился кто-то, как правило, со Слизерина, кто начинал спорить и выражать недовольство, уверяя, что его веточка-соломинка-шип толще, длиннее или кривее, чем у остальных. И тогда Альбус подсказал ей простой и действенный выход – спички. Самые обычные макгловские спички, сделанные по одному образцу, ровные и абсолютно одинаковые. И это действительно сработало. Слизеринские чистокровные снобы оказались слишком гордыми и самолюбивыми, чтобы признаваться в том, что они хоть о чем-то не имеют понятия. Даже если это что-то макгловские штучки. На десятки лет все стало прекрасно, до сегодняшнего дня. Сегодня все пошло кувырком. Большую часть урока, все больше раздражаясь, она доказывала слизеринским профанам, что лекции о спичках относятся к предмету макгловедения и нет никакой разницы, трансфигурируешь ты спичку или соломинку. Профаны твердо стояли на своем, уверяя, что не могут изменять предмет, свойства и назначения которых им неизвестны. Выйдя из себя, Минерва сняла с каждого из спорщиков по 2 балла, посоветовала после урока обратиться за разъяснениями к Поттеру и превратила таки спички в те самые соломинки, свойства которых ни у кого вопросов не вызывали. Но к ее несчастью Нодд вдруг вспомнил, что повторная трансфигурация уже видоизмененного предмета усложняет задачу в разы, и значит их попытки заранее обречены на провал. Поттер же в свою очередь заявил, что его тетя всегда говорила, что спички детям не игрушки, и он тоже имеет о них достаточно смутное представление. Макглорожденная Гринджер все порывалась кому-то что-то доказать и объяснить, но в итоге добилась только того, что к спору подключилось еще больше участников. К тому моменту, Когда окончательно выведенная из себя Минерва наконец-то додумалась распахнуть окно, призвать первую попавшуюся ветку и разобрать ее на веточки, прозвенел звонок. Впервые за последние 30 лет ей не удалось поразить студентов и продемонстрировать возможности анимаги, превратившись в кошку. Да собственно кроме свиньи и соломинок ей вообще ничего не удалось. Новость о том, что у первокурсников получилось сорвать урок гриффиндорского декана, распространилась по Слизерину молниеносно. Мальчишкам даже с легкостью простили 20 потерянных баллов, лишь бы в подробностях услышать, как они добились такого выдающегося успеха. То, что по Хогвартсу до сих пор бродят лишние люди, вдохновленные собственным достижением, друзья поняли только к обеду. Как оказалось, подстава с визитом Люциуса Малфоя превзошла все ожидания.